Эпизод 11. Комета. Район Марса. Крейсер «Справедливый». Март 2469 года. Комета Шпиц-11 была открыта жителем 4-го Рима, немецким астрономом-любителем по фамилии Гроссман, 40 лет назад и названа им в честь любимой девушки Марты Шпиц. Это была 11-я комета, названная Гроссманом в честь Марты, которая, к слову сказать, в итоге все равно отказалась выйти за него замуж. Даже с учетом всех мыслимых возмущений, вносимых в ее движение Солнцем и планетами-гигантами, красотка Шпиц-11 никак не могла оказаться в окрестностях Марса, равно как и любой другой обитаемой планеты. Комета считалась совершенно безопасной. Но вдруг случилось невероятное. Она изменила траекторию движения и теперь мчалась наперерез красному шару с ошеломительной скоростью 123 километра в секунду. Несмотря на то, что комета обещала через 8 суток обрушиться ровно в центр Великого Северного океана планеты Марс и одним махом уничтожить всю биосферу, никто не паниковал. Две новейшие батареи гигаджоульных лазерных пушек, смонтированных на орбитальных крепостях «Слава» и «Победа», могли играючи распылить на молекулы и три таких кометы за раз, о чем главнокомандующий космофлотом генерал-полковник Терехов сообщил губернатору Марса Ивану Аристархичу Петровскому. Пока в средствах массовой информации велись дискуссии о том, что случилось со Шпиц-11, пресс-служба губернатора с помпой объявила дату и точное время расстрела кометы. А все астрономы-любители, не говоря уже о профессионалах, вперяли свои объективы в тускло-мерцающую пришелицу из окрестностей Сатурна. Разумеется, нашлись и пессимисты. Одни не верили в силу новейших гигаджоульных лазерных орудий, ведь их ни разу не использовали в реальной боевой обстановке. Другие считали, что губернатору, который досиживал второй срок, давно пора в отставку. Дескать, человек, который не способен остановить рост безработицы и подавно ничего не сможет сделать с кометой. Третьи, без всяких аргументов, были уверены в том, что все к худшему в этом худшем из миров. Ожидать чего-либо хорошего не следует, потому что хорошего ожидают только идиоты. Что же касается масс-медиа, то они, захлебываясь от восторга, описывали ужасы наихудшего сценария падения кометы Шпиц-11 на поверхность Марса. Красочные компьютерные модели показывали, как 2-километровая ледяная пуля пробивает особо тонкую в районе Северного полюса шкуру планеты и, вгрызаясь в ее каменную плоть, гонит через весь Марс гиперзвуковые ударные волны. Они вышибают вековечные лавовые пробки из крупнейших в Солнечной системе вулканов Олимпуса, Аскреи и других. Каждый вулкан взрывается подобно 10 000 водородных бомб. Огненные валы несутся по планете, испепеляя 4-й Рим, Афир, Китежград, в общем, все знаменитые мегаполисы Марса. Наступает глад, мор и скрежет зубовный. Разумеется, все это делалось отнюдь не для того, чтобы распалить панические настроения, а ради достижения дешевого драматического эффекта. Дескать, вот что было бы, дорогие налогоплательщики, если бы у нас не было крепостей «Слава» и «Победа». На фоне всей этой истерии осмотрительный генерал Белов, основатель и бессменный командир легендарной бригады Белона, при первых же новостях о неестественном поведении Шпиц-11 начал спешно подтягивать к Марсу сразу 5 крепостей погранслужбы, специального рода войск, предназначенного для борьбы с потенциально опасными метеорами и кометами. Белов нутром чуял, что-то неладно, что-то случится. И вот наступил день Че. Крепости, слава и победа, размещенные ради вящей зрелищности на близких синхронизированных орбитах, выползли из-за горизонта и взошли над четвертым Римом великолепной двойной звездой. Комендоры заняли места за пультами управления гигаджоульных пушек. Километровой длины стволы, украшенные толстенными катушками ускорителей, нашаривали в темной бездне цель. На крепостях сыграли боевую тревогу. Губернатору Марса Ивану Петровскому, который 4 предыдущих часа давал интервью ведущим телеканалам Солсиса, принесли седьмую за эту ночь чашку эспрессо. 8 термоядерных электростанций военного ведомства, расположенные в районе разлома Эхо, богатого гелиевыми песками, вышли на полную мощность. Энергоприемники обеих крепостей приготовились к приему адской энергии наземных термоядерных электростанций и ее перекачке непосредственно к монструозным пушкам. Командиры орудийных башен, каждый в чине подполковника, отрапортовали о готовности генералу Терехову. Тот, понимающе кивнул в многочисленные камеры, сделал скучное лицо и небрежно обронил давно отрепетированную фразу, рассчитанную на попадание в учебники. «Кончайте с нею, пора завтракать». Полковники взяли под козырьки, комендоры приникли к экранам прицелов, энергетики отрапортовали о полной готовности. Все пушки выстрелили одновременно. К комете «Шпиц-11» устремился поток энергии невиданной мощи. В глазах каждого из членов экипажа и орбитальных крепостей сияла уверенность в том, что ни одно небесное тело не сможет устоять против такого воздействия. Поэтому никто из них не удивился, когда поступили первые доклады с постов оптического наблюдения. «Цель исчезла! Цель не просматривается! Цель пропала из оптических визиров!» «Я одного не понимаю, господин подполковник», — обернулся к командиру артиллерийской башни «Б» крепости «Победа» инженер-энергетик капитан Вулич. «Почему не наблюдалась вспышка? По всем расчетам, мы должны были увидеть взорванную комету «Шпиц-11», как звезду первой величины». «Я и сам бы не возражал это знать», — мрачно пробормотал командир, вслушиваясь в эфир. И вдруг его наушники затопил поток нервных докладов. «Господа, она вернулась, вернулась! Визир предположительно неисправен, комета выглядит невредимой. Господа, с кометой решительно ничего не случилось. Это у нас коллективные галлюцинации». «Отставить коллективные галлюцинации. Местоположение кометы подтверждено радаром. Она цела. И у нее появились 2 спутника». Если бы брат Молот, задумавший и спланировавший этот теракт, присутствовал на борту крепости Слава, он был бы очень горд собой. Реакция на вдруг обнаружившуюся неуязвимость кометы превзошла все самые смелые ожидания танцоров вечности. Губернатор Марса, известный своей невозмутимостью, побелел как полотно. Генерал Терехов, чья неторопливость вошла в поговорки, забегал по бронепалубе, будто ему в вену впрыснули тройную дозу боевого стимулятора. А уж как орал в тангенту обычно спокойный генерал Белов. Конечно же, крепости повторили залп, как только были перезакачаны с наземных электростанций их чудовищные тераватные энергонакопители, то есть спустя 200 секунд. Но радары были неумолимы. Комета «Шпиц-11» продолжает свое движение к Марсу в сопровождении 2 металлических неопознанных летающих объектов переменного диаметра. «Переменного диаметра!» — раненым буйволом взревел Белов. «Что это значит, хотел бы я знать!» Господин генерал, вытянувшийся перед Беловым в струнку, командир дальномерно-измерительной группы майор Минский, был белый как снег. «Это значит, что диаметр цели является переменным». «Майор, вы что, издеваетесь? Издеваетесь надо мной, да?» Белов был готов гориллой прыгнуть на Минского. «Никак нет, господин генерал. На момент обнаружения каждая из металлических целей имела поперечник 1085 метров. Затем их размеры плавно увеличились и достигли 2350 метров. Какими физическими свойствами объектов обеспечивается этот эффект, ни мне, ни моим специалистам доподлинно неизвестно», — выпалил Минский. Белов помассировал лоб и с надеждой предположил: «Возможно, это какой-то тип активных помех». «Помехи исключены. Мы неоднократно анализировали изображение во всех спектрах. Помехи мы бы отфильтровали». «Так что же нам экстрасенсов сюда в штаб звать?» Со вновь закипающей в голосе издевкой поинтересовался Белов. «Чтобы они нам гипотез подбросили про иные измерения, про зеленых человечков с антеннами из задницы, про параллельную физику, где Е равно МЦ куб?» «Я думаю, подавленно сказал Минский, вероятно, это экстремисты». Генерал Белов в глубине души тоже подозревал, что они имеют дело со старыми знакомцами, будь они тысячу раз неладны. Но впервые за свою долгую карьеру он боялся признаваться себе в этом. Ведь это означает, что уровень технологического развития пиратов подозрительно высокий, как выяснилось еще в битве на градусе забвения, сейчас начинает выглядеть просто-таки пугающим. Его сомнения разрешил вышедший на связь генерал-полковник Терехов. «Знаешь что, господин генерал, — сказал он ледяным голосом, — надоела мне эта викторина. Высылай к комете крейсеры. Там на месте они сразу разберутся, что к чему». «Будет сделано», — взял под козырек Белов. Разумеется, переговоры генерала Белова с генерал-полковником Тереховым Максим не слышал, да и не мог слышать. Но судить о ходе событий он очень даже мог. Аппаратура крейсера «Справедливый» засекла и залпы сверхмощных лазерных пушек, и тусклые солнышки рассеянной энергии на металлопылевых защитных коконах вражеских дисколетов, и экстренный маневр трех крейсеров, высланных на перехват кометы. Это были пострадавший на градусе забвения «Бородин», новейший крейсер «Александр III» и нестандартный крейсер-база катамаранного типа «Ксанаду». По всему выходило, что у правительственных сил будут лишь 42 минуты между уверенным опознанием целей и уходом кометы на сноп за перехватных траекторий. Проще говоря, у тех 80 корветов, которые поднимутся с крейсеров, времени будет в обрез. Его хватит на сближение 1-2 залпа и после этого лишь дюжина самых крепких кораблей проекта «Краб-2» и лишь самые физически выносливые пилоты смогут выдержать перегрузки, которые потребуются для того, чтобы быстро развернуться на курс преследования неумолимо ускользающей кометы. «А это, в свою очередь, означает...» Товарищ Дементьев обвел присутствующих взглядом, в котором читалось плохо скрываемое превосходство. «Что гениальное предвидение товарища Альфы сбывается в полной мере». «Действительно, правительственные силы имеют ничтожно малые шансы уничтожить комету. Марс может спасти только наше решительное вмешательство». «То есть мы должны работать вместо этих уродов из космофлота, так?» «Да?» — спросил товарищ Гамма. Товарищ Дементьев едва заметно скривился. Товарищ Гамма никогда не отличался гибкостью мышления. И если бы не фантастически высокие показатели его артелей по добыче редких металлов на удаленных астероидах, быть ему не Гаммой, а Омегой... Но лидеру их организации нравился крепкий хозяйственник Гамма, поэтому товарищ Дементьев не торопился проявлять свои антипатии чересчур явно. К счастью, объяснить товарищу Гамме, да и другим тоже, что почем, взялся сам вождь армии пробуждения. «Именно так. Мы должны помочь уродам справиться с кометой. Да, это затратно, да, опасно, но это даст нам настоящую власть». «Власть над умами. Сейчас внимание каждого жителя Марса приковано к экрану телевизора или сетевому монитору. В Все жители Солсиса следят за этой горячей штучкой по имени Шпиц-11. Пройдет еще несколько часов, и жители Четвертого Рима будут навсегда прощаться со своими детьми и молить Бога простить их за тысячу мелких подлостей, что составляли содержание их бесцветных мышиных жизней. Но стоит нам отвести от них очевидную погибель, и мы станем популярнее, чем губернатор, популярнее, чем генерал Белов, популярнее, чем Господь Бог. Мы и будем Господом Богом в их глазах. Им ничего не останется, кроме как молиться на нас до конца своих бессмысленных дней. Ты хочешь сказать, что они, я имею в виду клику этих опухших от излишеств капиталистов, отдадут нам власть просто так? Просто потому, что мы избавили их от кометы? Поинтересовалась товарищ Эпсилон, видавшая виды сухопарая блондинка. Она была одной из первых солдат армии Пробуждения. По слухам, когда-то у них с товарищем Альфа даже был роман. Товарищу Эпсилон разрешалось многое. Например, говорить неприятную правду в глаза, а также устраивать вечеринки с икрой, омарами и шампанским в самом разнузданном капиталистическом духе. «Нет, конечно, Грета. Они не отдадут нам власть просто так», — товарищ Альфа усмехнулся. «Мы заберем ее сами, посредством выборов». «Ты полагаешь, мы сможем выиграть выборы?» — удивленно спросила товарищ Эпсилон. «Полагаю, если мы избавим Марс от кометы, выборы у нас в кармане». Товарищ Дементьев нахмурился, но благоразумно промолчал. Промолчал и Максим. Слушать про выборы на Марсе ему было совсем неинтересно. Его волновало другое. Как именно товарищ Альфа собирается останавливать комету? Ведь это не булыжник какой-нибудь, не авиетка и даже не крейсер. Это огромное небесное тело, чьи масса и инерция движения очень велики. Да просто колоссальный. Первый в мире фотонный космолет «Справедливый» имел одно фундаментальное преимущество перед всеми участниками драмы, разыгравшейся в тот день на ближних подступах к Марсу. Он был фотонным. Это означало, что по тяге вооруженности он в 50 раз превосходит и правительственные крейсеры, и даже по-своему уникальные дисколеты танцоров вечности. «Справедливый» мог эффективно разгоняться до 300 км в секунду, с такой же легкостью тормозить, разворачиваться и снова мчаться в 10 раз быстрее, чем любое тело Солнечной системы. А вот те же дисколеты не могли. Один раз разогнавшись вместе с кометой и направляясь в расчетную точку на орбите Марса, они были обречены сопровождать ее практически до конечной точки маршрута. Поэтому, когда на радарах в рубках дисколетов возникла отметка от «Справедливого», сестра Бригантина, которая командовала операцией «Комета», оказалась перед нелегким выбором. Либо выставить один из дисколетов как своего рода щит на пути у приближающегося чужака и тем самым ослабить наполовину эскорт кометы, либо не делать ничего, положившись на счастливую звезду танцоров вечности. Скорее всего, она благоразумно выбрала бы первый вариант, но в этот момент с борта трех малых кораблей передового баража доложили об очередных непрошенных гостях. Это были Бородин, Александр III и Ксанаду, высланные на разведку. Бой оказался скоротечен даже по космическим меркам. Правительственные крейсеры разрядили свои ракетные установки сразу же двумя торопливыми залпами. Филигранный расчет, проведенный флагманскими комендорами, позволил нанести по комете и дисколетам противника полностью синхронный удар. Все 74 корвета дали залп из плазменных пушек Люй-Хо, Люй-Гун и Велизари. Ровно в ту секунду, когда на цели обрушился первый эшелон ракет «Сюрикен». Но желаемого результата эти действия не достигли. Непроглядные циклоны черной железной пыли с гиперзвуковой скоростью, кружащиеся вокруг вражеских дисколетов, буквально стачивали ракеты «Сюрикен», и джоуль за джоулем растаскивали на лучи и лучики потоки плазмы. Это казалось мистикой. Увидавших виды пилотов шевелились волосы. Но в то же время факт оставался фактом. Представляющаяся бездонной, темная металлизированная муть вокруг кометы, казалось, могла поглотить без ущерба для себя энергию взрыва тысячи термоядерных бомб. Ответный огонь с бортов пиратских корветов, внезапно выплывших из молочно-белой кометной короны, тоже был не особенно действенным. Да и возможно ли при таких скоростях сближения во что-либо толком попасть? Пострадали лишь 5 корветов заслуженной второй марсианской флотилии. Верные присяги пилоты, конечно, продолжали вести огонь в лавиной надвигающуюся черноту. Огонь столь же бессмысленный, сколь и яростный. Но ничего не менялось. Ничего. Спустя считанные минуты полностью сбылся прогноз товарища Дементьева. Комета, прикрытая защитными полями крейсеров-дисколетов «Тигр» и «Пилигрим», благополучно миновала строй правительственных корветов, а затем разошлась в полусотни километров с ожесточенно лупящим из главного калибра крейсером «Александр III». И понеслась на рандеву с Марсом. Теперь и генералы, и рядовые астрономы-любители на Марсе, наблюдавшие за сражением в свои телескопы, могли проникнуться всей тяжестью положения. Техника объединенного человечества оказалась бессильна. Гибель неминуема. Самые жуткие прогнозы сделались одновременно и самыми верными. Средства массовой информации разразились трескучей истерикой. Губернатор Петровский обратился к населению Марса с наскоро написанным воззванием, в котором он призывал сограждан сохранять спокойствие и верить в добрую волю провидения. По недосмотру техников в прочувствованную речь губернатора время от времени вклинивались звучные женские рыдания. Это, не сняв студийный микрофон, плакала губернаторская супруга. Рядовой обыватель, и без того находившийся в плохо сдерживаемой панике, принялся спасаться бегством в самых худших традициях человеческого стада. Стайки авиеток одна за другой покидали космодромы и устремлялись к ближайшим межпланетным орбитальным станциям «Уют-1», «Уют-3», «Уют-6». Пробка на серпантине, соединяющем пойму реки Амфитрита с орбитальным лифтом на горе Павлин, достигла длины 18 километров и каждую минуту продолжала прирастать все новыми сотнями авто, грузовых машин и полицейских броневиков. На последних пытались достичь орбитального лифта в объезд, по обочинам, по валунам, кое-кто из господ побогаче. Но самые рационально мыслящие и обеспеченные новые марсиане предпочитали, конечно же, коптеры. Впрочем, и в воздухе было так тесно, что не менее дюжины коптеров погибли в столкновениях, похоронив среди обломков не одну знатную марсианскую фамилию. В хаосе эвакуации, охватившей все этажи марсианской власти, практически незамеченным осталось донесение с борта Ксанаду о том, что обнаружена еще одна неопознанная цель. Она движется с огромной скоростью строго вслед за кометой и нагоняет ее устрашающими темпами. «Я не знаю, что это», отметил в конце донесения командир Ксанаду полковник Франков. «Мой штурман полагает, что это вовсе не материальный объект, а оптико-энергетический фантом». В иные времена за оптико-энергетический фантом в военном донесении могли спокойно попереть корабля, Но на фоне близящейся катастрофы никому не было дела до подобных мелочей. Оптико-энергетический фантом, между тем, был ничем иным, как крейсером «Справедливый». Изящный фотонный красавец легко разогнался до 330 км в секунду и, временно выключив маршевый двигатель, осторожно развернулся кормовым отражателем вперед по вектору движения. Дистанция между «Справедливым» и кометой теперь сокращалась со скоростью более 200 км в секунду. Через 2 минуты ледяное ядро «Шпиц-11» настолько приблизится к крейсеру, что его можно будет испепелить фотонно-мезонным потоком. Если бы сестра Бригантина в ту же секунду отдала приказ дисколету «Тигр» прикрыть комету сзади облаком своей вихревой защиты и открыть огонь по-справедливому, у танцоров вечности возникли бы шансы сорвать планы звездных борцов. Но и даже в этом расчеты иезуитски проницательного товарища Дементьева были верны. В эти самые секунды дивизион новейших корветов типа «Краб-2», единственных из всех правительственных кораблей, которым удалось эффективное преследование черных дисколетов, вел бессмысленно отважный бой с пиратскими авиетками перед вихревой защитой крейсера «Пилигрим». Сестра Бригантина, лично руководившая этим боем, отреагировала на доклады о приближении «Справедливого» только на 4-й раз. «Да обстреляйте вы его с борта «Тигра», наконец! Проявите инициативу!» — грозно рявкнула она своим низким голосом. 18 секунд «Тигр» плавно и бережно глушил генераторы вихревой защиты. 12 секунд густой рой железной пыли, окружавший дисколет, втягивался в контейнеры защитного контура. 11 секунд башни главного калибра перебрасывали стволы на кормовой ракурс. 9 секунд крейсер подрабатывал ориентационными дюзами, компенсируя тангажом ограниченность углов вертикального наведения лазерных орудий. Когда прозвучала команда «Огонь», расстояние между «Справедливым» и кометой «Шпиц-11» составляло всего 900 километров. В тот же миг на маршевый фотонный двигатель «Справедливого» было подано зажигание. В полукилометровой чаше отражателя вспыхнуло рукотворное солнце. Вечная тьма космоса отступила, разорванная потоками света. Комета «Шпиц-11» была обречена. 4 лазерных луча с борта «Тигра» достигли чаши отражателя «Справедливого» на долю секунды после того, как крейсер начал увеличивать мощность фотонного потока. Отражатель был рассчитан на обуздание таких энергий, по сравнению с которыми заряды каких-то там лазерных пушек казались огоньком доисторической лучины. Поэтому залпа с борта «Тигра» на «Справедливом» попросту не заметили. А в следующее мгновение самая эффективная реакция во Вселенной, полная аннигиляция материи с высвобождением потока фотонов, выплеснула из фокуса маршевого двигателя крейсера на врага энергию, вырабатываемую термоядерной электростанцией имени космической станции «Марс-2» в долине Нанеди за месяц. Протуберанец солнечной мощи поглотил и комету, и оба дисколета. «Пилигрим», прикрытый вихревой защитой, засиял яркой звездочкой. Это мгновенно испарились тонны железной взвеси, кружившейся вокруг корабля. Защита «Пилигрима» таким образом была уничтожена, но сам крейсер почти не получил повреждений, если не считать выгорание сенсоров, антенн и оптических элементов контроля. «Тигру» пришлось значительно хуже. Потоки энергии прожгли в броневых листах верхней башни главного калибра несколько обширных каверн. Разгерметизировались разом 5 отсеков артиллерийской палубы. За счет затекания плазмы в заброневое пространство прогорели уплотнители 2 стволов силового кабеля, и теперь невеселая тьма первой палубы освещалась лишь пламенем разгорающихся пожаров. Что же касается кометы «Шпиц-11», то испарилась лишь незначительная ее часть. Но за счет неравномерного нагрева комету разорвало на куски, как старую добрую осколочную гранату. Миллионы осколков, разлетаясь, лишь слегка зацепили Пилигрим, которому в тот день продолжало несказанно вести, но изрешетили днище несчастного тигра в районе стыковочного узла. После этого крупный обломок кометы ударил в борт дисколета и сорвал с креплений 200-тонный эвакуационный катер. Пробив несколько переборок, катер разрушил фабрикатор дейтерий тритиевых капсул, что привело к аварийной остановке главного реактора корабля. «Будь проклят тот день, когда я согласилась на этот план брата Молота!» — рыдала сестра Бригантина в боевой рубке на Пилигриме. «Я всегда считал это безумием», — согласился брат Весы, пряча искаженное гримасой отчаяния лицо в ладонях. «И что нам теперь делать? Скажи!» — в голосе сестры Бригантины зазвенели истерические нотки. Да, она была опытным командиром, но все же она была женщиной. Брат Весы смог совладать со своими эмоциями. Он посмотрел на сестру Бригантину в упор и бесстрастным голосом сказал: «Бежать!» Сестра Бригантина коротко кивнула ему в знак согласия и скомандовала в микрофон: «Всем маршевым, полная тяга! Курс на Юпитер!» Из динамика послышался голос первого помощника брата Якоря: «Но как же Тигр? Мы что, бросим его на произвол судьбы?» «Тигр и его экипаж обречены», — отрезала сестра Бригантина. И словно в подтверждение ее слов, царь пушки крепостей «Слава и Победа» дали залп. Теперь-то, после уничтожения справедливым основной массы частиц вихревой защиты, обломки кометы стали им по зубам. Два крупнейших обломка, каждый размером с 300-этажный небоскреб, разлетелись на молекулы. В том, что следующий на очереди обездвиженный, изуродованный тигр, сомневаться не приходилось. Пилигрим покинул пылающего собрата и скользнул прочь во мрак. «Аминь», — сказала сестра Бригантина и, скрестив руки на груди, закрыла глаза.